«Так вот вы о ком!» — воскликнул Дзя Юйцунь. «Если так рассуждать, то в нашем роду действительно людей немало. Еще при Дзя Фу, жившем во времена Восточной Хань, появилось множество отпрысков рода Дзя, которые расселились по всем провинциям, так что доподлинно невозможно установить, кто кому и каким родственникам приходится». Восточная Хань – династия, правившая с 25 по 220 год. Что касается рода Жунго, то мы с ним действительно принадлежим к одной родословной ветви. Однако род Жунго настолько прославился, что нам стало неудобно заявлять о своем родстве с ним. Вот почему между нами возникло отчуждение. «Зря вы так говорите, почтенный учитель», — вздохнул Лен Цзысин. «Нынешнее положение домов Жунго и Нинго не сравнить с прежним. Во всем там чувствуется упадок и запустение. Но ведь еще недавно во дворцах Жунго и Нинго была уйма народу», — удивился Дзя Юйцунь. «О каком запустении идет речь?» «Право же, это длинная история», — сказал Лен Цзысин. Дзя Юйцунь продолжал. «В прошлом году я проезжал через Цзинлинь, намереваясь осмотреть исторические памятники эпохи шести династий. Я побывал в Шитоучене, и мне довелось проходить мимо этих дворцов. Шесть династий. Период в истории Китая с 3 по 6 век. Они расположены совсем рядом и занимают добрую половину улицы. Дворец Нинго находится на ее восточной стороне. Дворец Жунго на западной. У главных ворот действительно было пусто и безлюдно. Я заглянул внутрь через наружную каменную ограду. Там высились залы и гостиные, башни и палаты, а за ними в саду все так же пышно зеленели густые деревья, громоздились искусственные каменные горки. Ничто не напоминало семью, пришедшую в упадок. Лэн Цзысин усмехнулся. «Сразу видно, что вы добиваетесь всего только трудом, поэтому ничего и не поняли. Ведь древние говорили, что сороконожка и после смерти не падает. Правда, живут эти семьи сейчас не так роскошно, как в прежние годы, но намного лучше, чем простые служивые люди. Ныне у них с каждым днем становится все многолюднее, усложняется хозяйство, господа и слуги наслаждаются покоем и богатством, и никто из них не думает о хозяйственных делах и не заботится о том, чтобы жить поскромнее. Спесь все еще не сошла с них, но карман уже давно пуст. Да это все пустяки, есть кое-что поважнее. В такой приличной знатной семье, где каждое приглашение к столу торжественно возвещается ударами гонга, нынешнее молодое поколение, сыновья и внуки, все и более деградирует. Неужели в таких порядочных семьях столь пренебрежительно относится к воспитанию детей, — усомнился Дзя Юйцунь. «Я не могу ничего сказать о других ветвях рода Дзя, но мне всегда казалось, что семьи Нинго и Жунго в этом отношении могут служить примером. И как они дошли до такого положения?» «А речь идет именно об этих двух семьях», — вздохнул Лен Цзысин. «Сейчас я вам все расскажу». Нинго Гун и Жунго Гун были единоутробными братьями. Гун – титул знатности первой степени в феодальном Китае. Старший Нинго Гун имел двух сыновей. После смерти Нинго Гуна должность перешла по наследству к старшему сыну Дзя Дайхуа, у которого тоже было двое сыновей. Старшего из них звали Дзя Фу, и умер он в возрасте 8-9 лет.